Услышав уверенный голос своего командира, солдаты княжества немного подуспокоились и начали осторожно отходить в тыл, чтобы там перегруппироваться, но еще одно бревно ударило по замыкающей колонну телеги, устроив перед пытающимися отступить эльфийскими бойцами завал из обломков и трупов. «Господин, я видел, откуда оно прилетело», — к лидеру каравана обратился один из всадников. «Враг находится слева, за зарослями. Судя по траектории, они бьют по нам с небольшого холма, Тивус». Тот криком подозвал к себе одного из солдат. «Возьми десяток бойцов и марш на этот холм. Перебейте всех, кого там найдете. Пока они не перебили нас, мы тут как одна большая мишень. Остальным принять свободное построение и охранять уцелевший груз. Не исключено, что врагов тут больше, чем один отряд. Будет исполнено, господин». Быстро поклонившись, всадник подозвал к себе сослуживцев и спешившись, они двинулись сквозь заросли к холму. «А теперь немного левее. Будет сделано, хозяин». Тугак подошел к сложенным пирамидкой бревнам, взял одно из них в руки и, как следует размахнувшись, отправил его в полет. Через несколько секунд из-за деревьев раздались громкие крики с витиеватой руганью на эльфийском языке, и лесной тролль довольно улыбнулся. Пусть серокожий громила и не видел, как страдают длинные уши, что выгнать Тугака из его дом, но все же он понимал, куда и зачем нужно было кидать большая палка. «Молодчина, Тугак, третье прямое попадание подряд». Мизар, сидевший над головой великана на толстой ветке раскидистого дерева, растущего на вершине холма, ненадолго оторвался от подзорной трубы и с удивлением посмотрел на лесного тролля. «С такой меткостью из тебя бы вышел прекрасный стрелок. Может, попробовать заказать у ремесленников Бирка лук, что был бы тебе по руке? Сомневаюсь, что даже цельные латы смогут выдержать попадание стрелы, размером с кавалерийское копье. Лук – это палка с веревочка, что носить с собой острые уши». Беря очередное бревно в руки, лесной тролль на секунду задумался, а затем широко улыбнулся, показав молодому наемнику желтые и слегка изогнутые клыки. «Тугак не хотеть пачкать красной кровь свой красивой одеждой, Тугак хотеть попробовать стрелять им. Значит, когда вернемся в город наемников, закажем тебе нормальное стрелковое оружие, метра эдак на 2-2,5, и стрелы еще халика попрошу зачаровать, а то нашему небольшому отряду немного не с руки биться со всей ушастой армией грудь в грудь». Мизар вновь посмотрел в подзорную трубу и скорректировал прицел Тугака. «Примерно на 2 шага левее кидай». С громким ха-ха лесной тролль отправил очередной деревянный гостинец находящимся за деревьями эльфам, и судя по раздавшемуся следом истошному лошадиному ржанию, в этот раз он попал в кого-то из всадников. «Да, тебе явно стоило родиться ушастым, тогда бы за право нанять такого стрелка передралась бы вся их аристократия». Бывший рыбак восхищенно присвистнул. «И почему только тебя у Зима покупать никто не хотел? Ты же самая настоящая осадная машина на ножках, только снаряды достать надо, и враг даже не поймет, что его убило. Тугак один раз видеть, как стрелять катапульта маленький человек». Серокожий громила грустно вздохнул. «Тугак не уметь кидать камень так далеко. Зато ты, в отличие от этой штуковины, можешь не только швыряться булыжниками, но и ручками пару ушастых голов способен размозжить. Ни одна метательная машина такого не умеет, а значит, Тугак намного лучше любой из них». Подбодрил опечаленного тролля Мизар, и простой как медная монета великан воодушевленно надул грудь, гордясь собственной важностью. «А сейчас отправь-ка ушастым ублюдкам еще одну веточку, чтобы они там не заскучали». Солдаты княжества осенней листвы быстро прорубались через густые заросли. Внезапная атака на караван унесла жизни уже как минимум 15 эльфов, и судя по пролетавшим над головами бойцов на фоне свинцового неба бревнам, скрытая за листвой артиллерия и не думала прекращать обстрел, посылая в сторону остатков каравана несущие смерть снаряды. Десяток эльфийских воинов так отчаянно рвался к позиции врага, стремясь успеть до того, как тот перебьет всю колонну, что они не заметили подозрительный участок земли, который немного выделялся на фоне покрытого желтеющей листвой земли, и лишь когда в воздухе раздался испуганный вопль пары солдат, рухнувших в скрытую под ней западню, они соизволили обратить свое внимание на окружающую их обстановку. Осторожно подойдя к краю ловушки, в которую попали его невезучие сородичи, один из бойцов звучно выругался. На дне явно выкопанной совсем недавно ямы находилось 2 свежих трупа, нанизанных на деревянные колья. «Смотрите себе под ноги, эти смертные ублюдки спрятали в листьях для нас пару сюрпризов». Тивус злобно сплюнул в сторону. «Подготовились, сволочи. Эльфийские воины, сильно замедлившись и постоянно тыкая в подозрительные места срубленными с ближайших деревьев длинными прутьями, продолжили движение в сторону предполагаемого нахождения противника. И как только спина последнего из них скрылась из виду, с ветки находящегося чуть в стороне раскидистого дерева спрыгнула огромная фигура землекожего орка, а пара усыпанных желтыми листьями пеньков под ним оказалась двумя светловолосыми сильнурцами. Обменявшись злобными ухмылками, трое бойцов начали обходить выдвинувшийся вперед эльфийский отряд с двух сторон и постепенно брать его в клещи. Но нападать на него ни Назак, ни Фьер со своим близнецом Фатли пока что не спешили. Все-таки 8 бойцов против 3, немного невыгодный расклад. А потому орк подобрался к высматривающим ловушки врагам поближе и, дождавшись подходящего момента, дернул за спрятанную среди листвы веревку. На пару эльфов, что упорно продолжали выискивать угрозу на земле, свалилось одно из тех здоровенных бревен, которыми Тугак играл с караванщиками в городки. И пусть оно не было запущено в полет руками лесного тролля, этого двум остроухим воителям хватило с лихвой, неестественно вывернутые шеи и смотрящие в никуда глаза лучше любых слов говорили о том, что обратно в Великий лес эти солдаты уже никогда не вернутся. А пока остальная часть отряда караванщиков отвлеклась на своих погибших товарищей, орк зашел им в тыл и швырнул в спину замыкающему одно из своих метательных копий, которая играючи пробила легкую кольчугу, в которую был облачен длинноухий боец, и захлебываясь собственной кровью, эльф свалился на землю. Сзади, как только остроухие развернулись к землекожему жителю восточных степей, с другой стороны из зарослей вылезли сильнурские близнецы и парой синхронных ударов сократили оставшееся число эльфов в их отряде до 3 бойцов. Окончательно запутавшись и не понимая, с какой стороны идет атака, выжившие остроухие солдаты встали спиной к спине и приготовились к битве не на жизнь, а на смерть. А доставший пару боевых топоров Назак широко ухмыльнулся и сделал шаг по направлению к испуганным бойцам княжества Осенней Листвы. Сейчас начнется потеха. Глава 12. Право короны. Многие несведущие люди думают, что каждая война выигрывается на поле брани, что победу приносят ровные ряды закованных в сталь воинов, что словно неостановимое море наступают на порядки врага и в жестокой схватке своими потом и кровью приносит их командующему такую желанную победу. Но на самом деле это далеко не так. Сидящий за широким столом в своей палатке капитан Ягнар был твердо убежден, несмотря на важность и неизбежность сражений в этом мире, настоящая, истинная победа куется в тылу и только там. Лишь от надежного тыла зависит, что боец будет есть на обед, во что он будет обут и одет, достаточно ли острым окажется его клинок. Эти и множество других мелочей в итоге и решали, как повернется та или иная битва, и кто из воинов сможет увидеть следующий рассвет, а кто отправится в вечные сумерки чертогов Жнеца. И сейчас командир 1001 крови был как никогда в этом уверен. Пришло первое донесение от сотника разведывательного отряда Вагаша, который сообщал, что он и его люди смогли укрепиться в районе предместья Эроса и разузнать некоторую информацию о численности вражеских сил. И эти новости совершенно не радовали сурового капитана. Эльфов оказалось на порядок больше, чем он рассчитывал. Больше 5 полков ушастых воителей стояло на противоположном берегу обмельчавшей серебрянки, и все они чего-то ждали. Как говорилось в сообщении, пара разведчиков смогла подобраться незамеченными к паре крупных лагерей и разузнать, что же там происходит. И все 5 с лишним тысяч остроухих активно к чему-то готовились, лишь поэтому людских соглядатаев смогли обнаружить лишь спустя несколько дней, и лишь из-за этого рисковым парням Вагаша удалось уйти. Разглядывающий развернутую на столешнице карту Ягнар злобно рыкнул и устало помассировал свои седые виски. Сейчас ему как никогда раньше хотелось вернуться во времена своей молодости, когда он был еще простым десятником в столичной страже и мог позволить себе не думать о грядущих проблемах, свалить все заботы на старших по званию и просто-напросто напиться до беспамятства. Эх, хорошее же тогда было время. Суровый капитан на какую-то секунду даже слабо улыбнулся, но затем сам себя одернул и вернулся к планированию дальнейших действий своей тысячи. Сейчас нужно понять, почему остроухие не пошли в атаку сразу же после уничтожения переправ. Если их тут аж 5 полных копий стоит, то почему они не начали наступление еще 2 месяца назад? Тогда у нас на весь западный край было меньше 3000 солдат, и при таком численном и качественном перевесе эльфы могли просто перебить все наши полки по одному, благо мы стояли каждый у своей переправы, и прийти друг другу на помощь при всем желании не смогли бы. Тысячи тяжелой конницы к тому моменту были далеко и опасаться Веслоухим было нечего. Так почему же они ничего не сделали и вместо атаки просто отрезали самих себя от наших позиций? Командиру полка не давало покоя бездействие длинноухого врага, который при таком раскладе уже давно должен был двинуться дальше вглубь людского королевства, но вместо этого их главнокомандующий почему-то вел себя как полный идиот. По крайней мере, так казалось на первый взгляд, но Игнар никогда не делал ставку на скудоумие врага и подозревал, что эльфийский генерал знал что-то такое, о чем капитан тысячи первой крови в курсе не был, и его это жутко раздражало. Еще этот посланник от короля должен скоро прибыть. О чем вообще думает его величество послать сюда вместо полка тяжелой конницы какого-то столичного чинушу с проверкой? А тысячи из первой пятерки куда дели нам в наступление переходить давно пора, а делать это просто некому. Без прикрытия рыцарской кавалерии наши три полка, что сейчас охраняют разрушенные переправы, остроухие сожрут и не подавятся. Волевым усилием опытный командир подавил нарастающий с каждой секундой гнев и сосредоточился на текущих делах. Надо постараться успокоиться, встретить посланника Фаркуса Третьего как полагается и попробовать через него достучаться до нашего венценосца. Если мы не получим подкрепление в самое ближайшее время, то остроухая погонь пройдется по всему Фарлу огнем и мечом. И то, что они до сих пор этого не сделали, уже можно считать чудом. Предварительно громко прочистив горло, чтобы не остаться незамеченным, в палатку капитана вошел один из солдат его тысячи. «Господин Игнар, к вам прибыл гость из столицы». Вытянувшись в струнку, боец отдал честь своему командиру. На купчину похож, но верительные грамоты у него в порядке, все под печатью нашей торговой гильдии. Просится к вам на разговор. Впустить его? Впускай, я как раз ждал одного такого. Скажи остальным, чтобы нас не беспокоили. Коротко кивнув, воин тысячи первой крови вышел наружу и передал приказ Игнара своим сослуживцам, а следом за этим в обитель капитана вошел незнакомый ему человек. Гость был довольно низким, на целую голову ниже хозяина палатки, которого и самого-то нельзя было назвать великаном, и внешне больше походил на не очень богатого, но очень делового лавочника. Добротная рубаха из дешевой коричневой ткани, такие же жилетка со штанами, да потрепанные сапоги из не самой хорошей кожи. Сотни подобных дельцов сидели с товаром в обнимку на торговых улицах людских городов и громкими криками привлекали к себе внимание покупателей. Да и в целом этот низкорослый мужчина сильно походил на мелкого купца, то ли его бегающие глазки были слишком уж лизоблюдские, то ли семенящая походка об этом разве что не кричала. В общем, даже очень внимательный наблюдатель не распознал бы в этом человеке никого иного и с уверенностью бы заявил, что перед ним стоит прожженный торгаш. Но как только незнакомец посмотрел по сторонам и убедился, что кроме него и Игнара в палатке никого нет, его поведение моментально изменилось. Из глаз пропал любой намек на подобострастие и вместо торговца на капитана смотрел самый настоящий убийца. Будь солдат хоть немного менее стойким, то холодный и изучающий взгляд гостя пробрал бы его до костей. При этом спина незнакомого мужчины выпрямилась, демонстрируя выправку опытного и дисциплинированного военного, а сам он, казалось, стал немного выше ростом. Капитан Игнар, командир тысячи первой крови. Незнакомец смотрел на сидящего перед ним солдата так, будто в кресле вместо Игнара был таракан и гость подумывал, как бы его раздавить, но при этом самому не запачкаться. Коренной фарлец, ранее служил в столичном гарнизоне и за 5 лет поднялся от рядового до звания сотника, переведен в тысячу первой крови, после того, как обнаружил и обезвредил крупную группировку подпольных торговцев лунной рудой, был временно повышен до капитана полка, в связи с тем, что предыдущий командир тысячи первой крови погиб в южной кампании при обороне Джингара во время 8-го нашествия нежити. После победы, в связи с проявленными лидерскими качествами, многочисленными успешными операциями и демонстрируемым высоким результатом, закреплен в этом звании на постоянной основе личным указом Фаркуса II. Я ничего не упустил, пока все верно, но такая осведомленность о моей скромной персоне не может не нервировать. Может, представитесь для начала? С подозрением посмотрел на мужчину Игнар, про себя при этом добавив: пока я своих ребят не позвал и мы не продолжили наш душевный разговор в полевой пыточной, потому как знание непонятно кем подробной биографии командира одной из тысяч, в условиях войны вызывает некоторые подозрения. Не думаю, что в оглашении моего имени есть острая необходимость. Гость достал из-за пазухи закрепленный сургучной печатью свиток и положил его на стол перед офицером. «Но так, как мне с вами придется работать еще некоторое время, можете звать меня просто Физ». Смерив взглядом подозрительного мужчину, капитан сломал печать и, развернув документ, начал в него вчитываться. «Именем Его Величества Фаркуса III, правителя Великого Королевства». «Так, первый абзац можно смело пропускать, там одно перечисление титулов идет, а дальше у нас», — неожиданно сурового офицера пробила легкая дрожь, и, подняв взгляд на гостя, он с удивлением спросил: «Королевская разведка?» Нервозность капитана Игнара была легко объяснима. Королевской разведкой солдаты тысяч называли тайную гвардию короля Фарла, которая подчинялась лично правителю их страны и возможности которой были невероятно обширны. Фактически, бойцы этой службы могли с пинка открывать двери к любому фарльскому аристократу, и в пределах этого королевства для них вообще не было неприкасаемых. Даже самого Игнара они могли без всяких объяснений взять за горло посреди его же лагеря и сразу же потащить на плаху, а ответов от них мог требовать только сам король Фарла, которому они подчинялись без всяких посредников. В общем, это были могущественные и очень мутные люди, в дела которых никто не совал свой нос. А если такие люди и находились, то они весьма быстро его лишались. «Что же, похоже, что читать вы умеете. Похвальное качество для солдата», — флегматично заметил назвавшийся Физом мужчина. «А теперь, с вашего позволения, вернемся к нашим делам». «Как скажете», — немного успокоившись, ответил офицер. «Только чем я мог привлечь внимание главных защитников интересов короны? В отличие от лазутчиков тысяч, которые работали на поле боя как военные шпионы или диверсанты, королевская разведка занималась в основном врагами внутреннего характера, изменниками, заговорщиками или предателями, а в битвах или сражениях участия они не принимали, своей излишней инициативностью», — спокойно ответил Физ, беря стоящий сбоку стул и садясь напротив хозяина палатки. «Напомните мне, каков был приказ, данный вашему полку, сделать возможной безопасную переправу через Серебрянку для тысяч тяжелой конницы, что вскоре должны прийти нам на подмогу? И мы этот приказ не просто выполнили, а перевыполнили. Река обмелела, перебраться на ту сторону можно практически где угодно. Также мы забросили к остроухим ублюдкам две диверсионные группы. Одну из наших бойцов, а одну из наемников, имеющих опыт диверсий на территории западного края, и от них уже недавно начала поступать свежая информация о вражеских силах». Капитан Игнар с непониманием посмотрел на своего собеседника. «Что мы сделали не так? Этим самым перевыполнением вы нарушили планы Его Величества, а осушив реку, вы создали множество уязвимых мест в нашей обороне, через которые армия княжества Осенней Листвы может нанести удар по основной части Фарла. К тому же, приказа засылать в тыл врага диверсионные отряды вам никто не давал, и вы проявили неуместное самовольство». Слуга короля равнодушно смотрел за тем, как лицо капитана начинает медленно багроветь от с трудом сдерживаемого гнева, поставив при этом под угрозу жизни мирных жителей нашей страны. «Значит, поставил под угрозу. Тогда, может быть, это я запретил нашим полкам выставить сторожевые посты на границе с Великим Лесом, или может быть, это я занимался в столице демоны знают чем, пока остроухая погонь вырезала весь западный край?» Моментально выведенный из себя Игнар чуть ли не рычал в лицо королевскому разведчику, ведь намеренно или случайно, но тот нажал на самую больную мозоль убежденного патриота своей страны и усомнился в том, чем Игнар всю свою жизнь гордился, в его непоколебимой верности. «И это я уже второй месяц не могу собрать полки тяжелой конницы, чтобы наконец-то выбить эльфов с нашей земли. Осторожнее со словами, капитан». При первом же намеке на некомпетентность Фаркуса III как правителя, взгляд Физа моментально стал враждебным. «Вы находитесь в шаге от того, чтобы я объявил вас врагом Его Величества и предателем Фарла. Не пугайте пустынного ежа голой задницей. Если это заставит Фаркуса III обратить внимание на то, что творится на западных границах его страны, и вынудит его послать сюда серьезные силы для моего ареста, то я с радостью приму на себя роль предателя и даже демона бездны», — презрительно фыркнул верный своей присяге офицер. «Потому как даже в этом случае карателям, что придут за моей головой, придется волей-неволей, а защищать нашу страну от эльфийской угрозы». «Вот как?» — неожиданно лицо слуги короля разгладилось, и он одобрительно кивнул. «Такая преданность своей стране не может не радовать. Но все же прошу воздержаться от критики в адрес Его Величества, тем более незаслуженной. Наш король знает об находящихся за Серебрянкой силах врага даже больше вашего, и не обрушь вы скалы в реку, все бы шло строго по его плану. Эльфы заперты на том берегу и из-за внутренних распри постепенно получают все более худшие снабжения, а мы же тем временем не торопимся и собираем в столице крепкий бронированный кулак, который переломит им хребет. Но из-за ваших действий в проработанный план господина Фаркуса пришлось вносить некоторые изменения. Согласно новостям, полученным от наших агентов в их главном лагере, генерал Ферлик Красный Клинок не двинет свои войска на наш берег без веских на то причин, а вы, своими действиями ему эти самые причины создаете. Теперь переправиться через реку без особых сложностей можно с обеих сторон, а посланные вами диверсанты только добавят эльфам желание прийти сюда с ответным визитом. Я доходчиво обрисовал вам картину происходящего, вполне поморщившись, ответил капитан Ягнар. Но если бы вы сообщили это нам до того, как мы начали, мы не исключаем того, что в вашем лагере находится кто-то из эльфийских шпионов, да и их разведка с начала войны активна как никогда, а потому никто не должен был знать о том, что у нас есть свои источники в их лагере. Слишком высока вероятность утечки и раскрытия наших агентов. Фис отрицательно покачал головой. По этой же причине вы не должны никому рассказывать, что я из людей короля. Официальная легенда, я доверенный торговец одного из приближенных Фаркуса III, прибывший на фронт прямиком из столицы для заключения договора о поставках провианта и оружия. Покопавшись в поясной сумке, он положил перед офицером еще одну бумагу. Вот заключенный между нами договор, вся предоплата уже заранее внесена и скоро в ваш лагерь прибудет первый караван с припасами. Под видом охраны этого каравана сюда также прибудут мои коллеги, для выполнения некоторых задач, знать о подробностях которых вам не обязательно. Поэтому ваши люди не должны им никак препятствовать или слишком рьяно осматривать их груз. Это понятно, я отдам соответствующие приказы. Согласно кивнул командира 1001 крови. Но что моему полку делать дальше? Отозвать посланные на диверсии отряды? Не стоит, их внезапная пропажа может насторожить эльфов, и тогда нашим шпионам станет сложнее действовать. Пусть все идет, как идет. Только не предпринимайте больше никаких вылазок на ту сторону и постарайтесь сделать здесь хороший плацдарм для будущего подкрепления, с расчетом мест для трех полков тяжелой конницы. Его Величество, Фаркус III решил выделить для разгрома остроухих не 2000, а всю первую тройку, поэтому будьте к этому готовы. Фис на секунду замолчал, а затем неожиданно спросил у капитана: «Вы сказали, что отправили на диверсии два отряда. Первый – это ваша разведывательная сотня. А что со вторым? Есть какие-то подробности касательно этих наемников? Группа довольно маленькая, трое людей, орк, да лесной тролль. Их лидер, человек по имени Мизар, бывший житель западного края, который помог моему сотнику выбраться оттуда. Внешне похож на отпетого головореза, но это в основном из-за шрама во всю щеку, и по словам того самого сотника, парень он довольно смышленый». Ягнар флегматично пожал плечами. «Для отправки на вылазку этого достаточно, а остальное меня не особо волновало. А где эти отряды сейчас находятся, вы знаете?» Испытывающий посмотрел на офицера королевский разведчик. «Сообщение есть только с группой наших разведчиков, но думаю, что их сотник в курсе, где засел его знакомый. Попросить Вагаша разузнать об этом, в этом нет необходимости». Фис посмотрел на карту, лежащую перед офицером тысячи. «Просто покажите на ней, где сейчас находятся ваши люди, а с остальным мы справимся сами». Глава 13. Боевые трофеи. «Да ты только глянь, сколько тут мяса!» Громко расхохотавшись, Фьер подбросил в руке здоровенный кусок свиной вырезки и кинул его своему брату, который сноровисто спрятал его заполненный до края мешок и, завязав веревку на горловине, отправил его дальше по цепочке в лапы Тугака. «Сегодня будем пировать». Прошло уже несколько часов с того момента, как отгремела битва, а последний эльф рухнул на отсыревшую траву с пробитым топором на загочерепом, и теперь настало время поживиться в лишившемся охраны добре. И хотя на деле трофеев было не слишком много, из-за того, что швыряемые тугаком бревна превращали содержимое повозок в натуральное месиво, как минимум два члена их маленького отряда были рады до невозможности. Здоровый орк, что в прошлом был степным налетчиком и проблемный сильнурец, попавший в рабство как раз на пиратском набеге, с радостным хохотом потрошили мешки с провизией, которые остались в уцелевших после обстрела телегах, и периодически обмениваясь репликами, которые бы больше подошли заправским головорезам, что делили награбленную у жертвы добычу. Посмотрим-ка, что у нас тут. С предвкушающим оскалом Фьер пропорол лезвием большой мешок с чем-то тяжелым, и ему на ноги вывалился самый обычный овес. «Ну твою же!» — Сильнуриц с разочарованным лицом пнул в голову лежащий рядом труп молодого эльфа, который умер от пробившей ему грудь обломанной доски, что в момент попадания бревна в телегу, летели во все стороны. «Ублюдок ушастый! Не могли везти с собой что-то более дорогое, или хотя бы того вина с собой побольше взять? Где это видано? Тащить всего лишь одну телегу с выпивкой. Кончай истерить, ну попал тугак в единственную телегу в караване, что везла эльфийское пойло и попал. Осадил его куда более равнодушный к выпивке Назак, лучше проверь сапоги у этого остроухого. Судя по всему, он вез фураж для коней эльфийской армии, а работать поставщиком для кавалерии обычно поприбыльней, чем возницей еды для обычной пехоты. У этого покойника точно должна быть с собой какая-то заначка. Хм, заначка, говоришь? Фьер быстро стянул с мертвеца слегка запачканные в крови сапоги и потряс их над своей ладонью. В руку светловолосого сильнурца выпал маленький кошелек, в котором что-то приятно звякнуло. Ха, этот ублюдок действительно припрятал там золотишко. И откуда ты только это узнал? Пограбь с мое караваны в восточных степях, и на глаз сможешь определять, что перед тобой лежит за труп, чем он занимался и сколько у него может водиться монет. Довольно оскалился землекожий воитель, доставая из соседней телеги большой мешок. Эй, вождь, тут все почти до бортов, все хлебом загружено, на руках не унесем. Я вот что подумал, может возьмем с собой одну из телег, лошади из упряжи не вырвались и убежать не смогли, править ими я умею, так мы добычи гораздо больше утащим. Молодой наемник, который в это время снимал с пояса тела главы каравана богато украшенный драгоценными камнями кинжал, поднял голову и, на секунду оторвавшись от мародерства, посмотрел на орка, словно на дуралея. «Назак, тебе в последнем бою по голове, часом, не прилетало, как мы загруженную телегу по лесу протащим? Она же дальше этих кустов не проедет, застрянет». С тихим смешком Мизар вернулся к обиранию трупа, изо рта которого торчало оперение короткого арбалетного болта. «Как тебе такое только в голову пришло? Да просто жалко бросать все это добро на поживу падальщикам». Назак тяжело вздохнул и перекинул мешок с хлебом лесному троллю, который сноровисто уложил его в большую волокушу и покрепче привязал веревкой, чтобы груз не выпал из нее по дороге. Не привык как-то оставлять за собой что-то хоть мало-мальски полезное, а на своих руках мы много не унесем. «А нам много и не надо, берите все золото и ценности с трупов, да провизии месяца на 2-3, а остальное сложите в кучу». И бывший рыбак закончил забирать ценности с тела дохлого эльфа и, разжившись еще парой перстней, да золотой сережкой, ради которой пришлось отрезать веслоухому мертвецу его не в меру длинное ухо, подошел к большой красной луже, в которой лежало несколько тел. Окунув палец в алую жидкость, Мизар провел ему себя под носом и, вытерев его об одежду ближайшего мертвеца, кивнул в сторону разлитого вина. «Сделайте это прямо тут. Трупы все обыскали, медведи еще не трогали, а остальные обобраны до нитки», — усмехнулся в ответ землекожий орк. Медведями он назвал тех несчастных недобитков из эльфийского каравана, что увидели выходящих из леса наемников и, ломанувшись прямо в противоположную сторону, попали в расставленные там капканы, которые Мизар и его команда нашли в убежище контрабандистов. Данные механизмы в целом были очень опасными вещицами, которые, к тому же, были вне закона в западном крае. Найди фарельская стража такой капкан у кого-то дома, то этому человеку пришлось бы провести ближайшие лет эдак 10 на северных каменоломнях, а дело было вот в чем. Медведей в самом западном крае отродясь не водилось, но раз в несколько лет начиналась миграция этих зверей из великого леса, и вот тогда-то люди начинали натурально выть от безнадежности. Обычный медведь сам по себе был довольно опасным и лютым хищником, который мог играючи задрать неосторожного человека, а уж выросший в обители эльфийского народа Мишка представлял из себя такую угрозу, что охотиться на одного такого зверя собирались не иначе как всем селом, и это при том, что в западном крае часто селились отставные воины тысяч, которые были привычны к битвам и умели обращаться с оружием. В великом лесу и животные, и растения частенько вырастали до огромных размеров, и косолапых любителей малины это не обошло стороной. Вымахали они настолько крупными, что порой встречались экземпляры, холки превышающие рост взрослого мужчины. Ну и ловушки на таких вот зверюк делали соответствующие, чтобы такой капкан и лапу шатуну мог сломать, и шкуру, которой не каждый клинок брал, мог пробить. И это не сильно нравилось фарельской аристократии. Несколько раз рыцари из свиты правящего западным краем барона Авелла попадали в такие ловушки, и в большинстве случаев невезучему воину приходилось ампутировать ногу. Любящие загонную охоту аристократы не сильно переживали по поводу нападения хищного зверя на себя любимых, ведь охотились они, как правило, вооруженной толпой и с собаками, но вот монструозные капканы на гигантских медведей раздражали их изрядно, ведь при попадании в него ноги человека, того не всегда спасали даже полные латы. А выкованные из закаленной стали челюсти металлической ловушки с огромной охотой перекусывали все подряд. Из-за этого делать такие капканы было строго запрещено личным указом Авелла, а всех, кто нарушал это правило, без лишних размышлений сразу отправляли на каменоломни. Правда, жителей западного края этот приказ волновал примерно, да никак, рисковать своей жизнью, жизнью своих детей и жен, ради того, чтобы дружки барона могли вдоволь поохотиться, никто не собирался. А потому капканы делались, капканы ставились, в капканы постоянно кто-нибудь, да попадал. Как правило, это был или зверь, или очередной невезучий охотник, местные-то про свои ловушки знали и обходили их десятой дорогой. И когда в такие вот механизмы попали эльфийские солдаты, на большинстве из которых были одни лишь штаны да стеганки, в общем, пришедший их добить назак, был для этих остроухих самым настоящим избавлением от мук, которые эльфам обеспечивали их откусанные ловушками по самые колени ноги. Закончите с ними и не забудьте забрать и почистить капканы, они нам еще пригодятся. Мизар поднял с земли набитый снятыми с трупов ценностями мешок и швырнул его в руки орку. А затем собирайте все, что успели нахватать, и уходите обратно в наше убежище. Скоро тут станет жарковато. Командир, ты не возвращаешься с нами? Фьер с подозрением посмотрел на лидера их отряда. Снова что-то задумал, или это геройство в заднице заиграло, и ты решил в открытую со остроухими выродками повоевать? Я похож на полного кретина? Молодой наемник весьма выразительно поднял бровь. Да не сказал бы, уклончиво ответил проблемный сильнурец, но мало ли что тебе в голову взбредет. Планами-то своими ты с нами как-то не делишься. Вот как, знаешь, я тут подумал, делиться действительно необходимо. Мне как командиру, и как тому, кто планировал эту засаду в течение последних двух недель, положена доля от общей добычи. С широким оскалом ответил Мизар, подбрасывая в ладони одну из тех монет, что он подобрал с эльфийского трупа. И так как ты у нас тут самый активный, то ты же и покажешь остальным пример. Скажем, 1/4 частью своей добычи, со мной и поделишься. Назак, проследи за этим, а если будет упрямиться, можешь подключить Тугака. Эй, что за поборы начались? Начал протестовать бывший пират, опасливо покосившись на возвышающегося неподалеку громадного лесного тролля. Какая еще доля? Самая обыкновенная. Заодно, может быть, язык за зубами научишься держать. Потеряв к сильнурцу всякий интерес, молодой наемник повернулся к его брату, что флегматично продолжал копаться в отведенной ему для обыска части эльфийского каравана, не обращая внимания ни на что другое. Фатли, у тебя там запасного огнива нигде не завалялось? В ответ молчаливый светловолосый мужчина, без всяких слов достал и швырнул Мизару металлическую загогулину и, вернувшись к своему занятию, продолжил выбирать из добычи самые лучшие и самые целые продукты. Что бы ни происходило вокруг, для отрядного повара важнее всего был провиант. Надеюсь, они не слишком долго будут сюда ехать. Достав из небольшого костерка горящую палку, парень швырнул ее в кучу продуктов, сложенных на луже растекшегося эльфийского пойла. Хотелось бы управиться побыстрее. Пламя вспыхнуло моментально, нюх не обманул бывшего рыбака, и крепленое вино остроухого народа горело очень даже неплохо, и большая куча, в которую его отряд сгреб все, что они не могли утащить с собой, занялась буквально за какие-то секунды. Такой сигнал они не пропустят. Толстый столб черного дыма поднимался высоко в небо и был заметен на всей округе. А значит, и мне пора бы уже спрятаться. Забравшись на заранее присмотренное дерево с густой листвой, бывший рыбак улегся на одну из его ветвей и принялся ждать, попутно обдумывая свое текущее положение. Остальные бойцы из его отряда уже отправились с добычей в убежище, а новый враг пока еще не появился, так что некоторое время у него было. Согласно подписанному Мизаром договору, сейчас он был вроде как на службе у капитана Игнара и выполнял полученное от него задание. Награда за службу Фарреллу в качестве наемного отряда была обещана неплохая. 600 золотых монет за участие в войне и вдвое больше по ее окончанию, если королевство людей одержит в ней победу. Хотя последний пункт, на взгляд парня, был явно лишним, если бы Фаррелл проиграл в противостоянии с остроухими убийцами, то эльфы вырезали бы всех подчистую и платить было бы попросту некому. Отдельным пунктом шли всякие дополнительные выплаты, которые выдавались на усмотрение нанимателя, за какие-то особо важные задания. Депешу, там, важную перехватил или голову вражеского командира прямо перед наступлением противника принес. Тут уже был некоторый простор для размышлений и разного рода догадок. И само собой, никто не претендовал на полученные в бою трофеи. Большинство наемников при малейшем посягательстве на то, что они по праву считали своим, моментально оборачивались против своего же нанимателя и начинали сражаться уже против него. Походив перед вылазкой в западный край по лагерю тысячи первой крови, парень невзначай поспрашивал тамошних солдат и нескольких наймитов, что решили попытать удачу и попробовать договориться с Ягнаром о возможном барыше. Все они твердили ровно одно: капитан будет требовать от подчиненных многое, но платить за это будет тоже немало и всегда в срок. И при небольшой доле удачи за всю компанию можно было спокойно поднять 2-3 тысячи полновесных золотых и при этом завести полезные знакомства в этом полку. По меркам бывшего рыбака, это была воистину астрономическая, а главное, хорошо представляемая сумма, с которой было бы не стыдно вернуться к родным и которая могла бы обеспечить благополучие бывшего рыбака на долгие годы вперед. Про то, что он обменял у Малакаса на оружие драуэльфийскую саблю, ценой в десятки тысяч, парень благополучно забыл. Просто потому, что такое количество монет он себе представлял смутно, да и что можно было сделать с настолько огромной горой золота молодой наемник не знал. Тысяч хотя бы 7-8 в понимании Мизара было легко потратить, отправить сестренку учиться в университет, купить большой особняк в столице себе и домик поменьше отцу, а также нанять пару десятков слуг и до конца жизни ни в чем себе не отказывать. И при всем этом еще бы и потомкам немного монет осталось бы. Но когда речь заходила о больших суммах, фантазия бывшего рыбака начинала буксовать, что, впрочем, не помешало ему придумать план, как можно было поднять еще немного золотишка на ушастых мордах. По сути, караван, который они ограбили, был довольно небогатым. И так как он вез по большей части провианты фураж для эльфийской конницы, то ожидать золотых гор в каждой телеге было бы немного опрометчиво. С одной стороны, это было даже хорошо, магазинов в округе не было и монеты тратить было попросту негде, а вот лишний раз покушать особенно тугаку, что ел сразу за пятерых, было бы неплохо, но остальная добыча тоже не сильно радовала молодого наемника. Все ценности, которые они сняли с трупов, по беглой оценке самого Мизара потянули бы максимум на 5-6 сотен золотых, что для отряда из 5 наемников было, мягко говоря, не густо. Но где можно было добыть деньжат и заодно неплохо подгадить армии оккупантов, парень уже знал. Когда молодой наемник придумывал план нападения на эльфийскую колонну, то первые полторы недели он просто следил за дорогой, затем, какие по ней ходят караваны и какая у них охрана. И из этого наблюдения, даже такой далекий от воинского сословия человек, как Мизар, смог узнать многое. Например, что по этой дороге изредка проходит груз с золотом. Пусть сами монеты парень и не видел, но окованные металлом сундуки в повозках, замки на которых были покрыты светящимися даже издали рунами, хранили и в себе явно не помидоры или картошку. Да и звяканье этих телег на каждой кочке было для него крайне знакомым. А еще бывший рыбак заметил, что охрана у таких караванов была более многочисленной и куда лучше вооруженной, нежели у тех колонн, что везли провизию с фуражом, и кое-что привлекло его внимание. Часть охраняющих повозки с золотом всадников выглядела намного более чистой и опрятной. Недолго думая, парень пришел к выводу, что у перевозящих монеты караванов есть два вида сопровождения: одно постоянное, которое охраняет его весь путь, а другое временное, которое охраняет груз только пока он идет по закрепленной за этими бойцами территории. Именно поэтому часть эльфов была усталой, а часть – свежей. И создавая из остатков каравана большой костер, Мизар преследовал сразу две цели. Во-первых, он уничтожал все те припасы, что его бойцы не могли унести с собой и не давал следующей партии эльфов их подобрать. А во-вторых, привлекал с помощью дыма внимание отряда сопровождения, который должен был проверить, что это там на их территории горит. Ну а дальше Мизар собирался отследить, откуда именно они прискакали, Судя по их чистому и опрятному виду, лагерь должен был находиться неподалеку, затем проникнуть туда под с помощью кольца невидимости и украсть, изъять там какие-нибудь документы, желательно с расписанием будущих караванов, чтобы можно было скоординировать свои действия с Вагашем и совместно лишить армию остроухих горки другой золотых. Пусть в своих четверых бойцах парень был уверен, но охрана у караванов с деньгами была такая, что какую бы хитрость он ни придумал, этого бы оказалось недостаточно, и молодому наймиту требовались еще люди. Да и мало ли, что еще можно было умыкнуть у остроухих в лагере. Глава 14. Особенности эльфийского общества. Во имя Великого Лиса, возглавлявший отряд эльфийских всадников, боец пораженно выдохнул и, спешившись с коня, подошел к тлеющей куче, в которой среди остывающих углей, золы и пепла можно было отчетливо разглядеть чьи-то останки. И чтобы у нашедших это солдат не оставалось никаких сомнений насчет того, что послужило дровами для пламени, перед кострищем в землю было воткнуто короткое метательное копье, на которое была насажена отрубленная голова представителя лесного народа. «Командир, это же Пхисаль!» Эльфийскому офицеру не понадобилось много времени, чтобы узнать личность своего сородича. Главу уничтоженного каравана командир не раз видел, когда тот проходил через пост охраны, на котором базировался его отряд. Последние лет 300 возил еду для главной армии. Отъездился, как видите, буквально пару лиг до нас не дотянул. Похоже, что предупреждение из ставки главнокомандующего было не напрасным. Вот только ему это не помогло. Вы думаете, это были людские лазутчики? Те, о которых нас предупреждали в письме. Один из эльфийских воинов последовал примеру своего начальника и, спешившись, с опаской посмотрел на насаженную на копье голову. Больше на орочий набег похоже. Может, это орк и был. Согласно кивнул офицер княжества осенней листвы, который присел рядом со своей находкой. Вот только ситуацию это никак не меняет. Смертные куда менее разборчивы в выборе союзников и, в отличие от нас, пользуются услугами наемников любой расы. А эти землекожие степняки сильно падки на людское золото. Командир всадников вынул из земли копье с украшением в виде головы его сородича, аккуратно снял с него жуткий трофей и, внимательно осмотрев оказавшееся у него в руках оружие, отбросил его в сторону. И тут поработал либо орк, либо кто-то, кто знает, как нужно обращаться с их оружием. Короткие дротики с широким наконечником в качестве метательных снарядов используют в основном именно они. Для обычного человека они слишком тяжелые, и чтобы попасть им в цель, нужна недюжинная сила. Осторожно положив отрубленную голову на землю и отряхнув руки, командир поднялся на ноги и начал раздавать приказания своим бойцам. Нужно собрать то, что осталось от наших сородичей, и отправить эти останки в Великий Лес. Может, тамошние маги смогут как-то их опознать. Первая пятерка, выдвигайтесь вперед по дороге и делайте вокруг места нападения охранный периметр. Вторая пятерка, как только охранение будет поставлено, начинайте обыскивать кострища и искать более-менее целые фрагменты тел, которые можно хотя бы в теории как-то опознать. Опасайтесь ловушек, которые могли оставить напавшие на караван лазутчики, и постарайтесь не получать никаких царапин. Не хватало нам еще заразу какую-нибудь подцепить в этом крематории. Третья пятерка, будете при мне в качестве резерва на случай повторного нападения. Враг явно устроил костер намеренно, а значит, не исключена возможность повторной атаки. И хотя его целью скорее всего было вселение ужаса в наши сердца и демонстрация собственной силы, мы будем прикрывать остальных и следить за округой. Но далеко не расходитесь. Людские диверсанты слабы в прямом бою, но гораздо на удары в спину и внезапные нападения. Караван, они, скорее всего, именно так и уничтожили. И вот еще что, повернувшись к низкорослому бойцу, стоящему чуть в стороне от остальных, эльф добавил: «Севарит, возьми своих парней и скачите на наш пост. Пусть пришлют сюда телегу, чтобы мы могли вывести останки. Своими силами мы их отсюда не вытащим». «Будет исполнено, господин». Быстро поклонившись, так и не слезший с коня боец громким окриком привлек к себе внимание своего отряда, и, пришпорив лошадей, они скрылись в клубах понятой копытами конец пыли. «Люди добрые, вы только гляньте, какие здесь у нас попались порядочные остроухие. Я-то думал, что они просто приедут, посмотрят, что дымит, и уедут обратно. А ты ж глянь-ка, стали копаться в этой перемешанной с мертвечиной зале, чтобы достать оттуда своих сородичей». Лежавший на большой ветке Мизар тихо фыркнул и продолжил наблюдать за копошащимися внизу эльфами. Парень уже давно понял, что наверх большинство разумных смотрит редко, причем вне зависимости от того, эльф это или человек, а потому бывший рыбак не слишком переживал по поводу своего возможного обнаружения, густая листва надежно его скрывала от случайных взглядов бойцов остроухого народа, а специально они его не искали. Интересно, если бы такие правильные пришли сжигать мою деревню, они сперва подождали бы, пока мы из нее уйдем, или эта порядочность у ушастых распространяется только на своих. Вроде как, змеи своих собратьев не кусают. Особой яростной ненависти в сторону длинноухого народа у молодого наемника не было, но по-настоящему достойное поведение от представителей расы, что без каких-либо причин устроило в западном крае самую настоящую резню, его дико забавляло. В основном потому, что когда речь заходила о его собственных сородичах, то там все было намного печальнее, и добра от фарельской аристократии Мизар видел редко, а если быть точным, вообще никогда. И если бы парню не повезло и он оказался бы в похожей ситуации, то вряд ли бы кто-то из людских солдат стал бы марать руки, чтобы вернуть его останки родным. Командир приказал им разделиться, осторожничает. Но оцепление они выставили хорошее, скрытно подойти к копающимся в зале солдатам без невидимости уже не получится, заметит. Правда, я этого делать и не собирался. Парень беззвучно фыркнул, когда часть остроухих всадников отделилась от основного отряда и куда-то ускакала, но при этом даже не дернулся. Раз уж эльфы решили поиграть в гробокопателей, то свои находки им нужно было куда-то складировать, а значит, что эта группа отправилась либо за подмогой, либо за повозками, а может и за тем, и за другим сразу. Хорошо, что я выбрал дерево подальше от дороги, бойцы из оцепления при всем желании не смогут меня достать, если даже обнаружат. Для этого им придется спешиться и углубиться в заросли, а я за это время успею не только спуститься на землю, но и удрать подальше. Предположение Мизара оказалось верным, вскоре ускакавший отряд вернулся назад и привел вместе с собой пару добротных телег, на которые остроухие начали складировать найденные ими более-менее целые останки. Эх, это же сколько на одну такую бочек с рыбой могло поместиться? 6, 8, нет, у бочек же объем разный, надо мерить в чем-то другом. О, придумал, в такую телегу поместилось бы 1,5 тугака. Правда, он бы тогда ее просто раздавил. Молодому наемнику было совсем нечего делать, и он начал придумывать, как бы можно было приспособить те или иные вещи остроухих в его прошлом ремесле. Мизар сомневался, что после всего пережитого он сможет вернуться обратно к рыболовному промыслу, но посидеть с удочкой на берегу какого-нибудь тихого озера он бы сейчас не отказался, особенно если бы рядом с этим самым озером не было ни одного носителя длинных ушей. Из копья, что держит вон тот ушастый, можно было бы сделать неплохой гарпун на сама, а из нагрудника их главного можно было бы наделать столько блесен, что ими вся наша деревня еще лет 20 бы пользовалась. Защитные качества и общая цена самой брони бывшего рыбака волновали мало, ведь сам он доспехов не носил и в будущем не планировал начинать это делать. По мнению Мизара, они были жутко тяжелыми и неудобными, лишали человека всякой подвижности и имели кучу уязвимых мест, в которые было довольно легко ткнуть чем-нибудь острым, и смысла таскать на себе гору железа в его случае просто не было. Для этого нужно быть или воином, который с малых лет тренировался этому делу, или... Мизар зябко поежился, вспомнив, как один остроухий скакал в полных латах по стенам и прыгал в них на добрый десяток метров. Или нужно быть каким-то чудовищем эльфийского разлива. Интересно, что это был за остроухий? На колдуна не похож, судя по внешнему виду. У этого седого веслоухого, если и есть любимое заклинание, то это должно быть что-то в духе: кулак в лицо, нога в яйцо. И если судить по золоченой броне, то он не из рядовых солдат, да и будь каждый боец в их армии таким сильным, то все прочие расы давно бы уже стали их рабами. Надо бы разузнать, что это за чудище. За информацию о настолько опасном воителе капитан Ягнар должен неплохо заплатить. Заодно и родной державе помогу захватчика из дома выбить. Только вот, как это сделать? Брать пленного бесполезно, даже если мне удастся взять одного из остроухих живьем, то не факт, что он будет что-то про него знать. А если и будет, то как его допрашивать? Я же не палач какой-нибудь, да и эльфийского не знаю. Молодой наемник задумчиво почесал бритую голову, на которой уже начал расти короткий ежик волос. Ай, просто буду сгребать в мешок все документы, которые только встречу, а потом принесу их в Агашу. У того в отряде вроде был один переводчик, авось в какой-то из бумаг про этого эльфа и будет говориться. Да, не хочется полагаться на тыканье пальцем в небо, Но что поделать, язык лесного народа из людей редко кто знает. Надо бы научиться на нем трещать, а то столько золота из рук уплывает. Пока Мизар предавался горестным размышлениям об упущенной выгоде, остроухие гробокопатели успели загрузить первую партию телег обугленными телами. Крепленное вино лесного народа горело ярко и красиво, но вот жара давала немного, и потому тела многих караванщиков пострадали по большей части лишь внешне, и под сопровождением нескольких всадников выдвинулись куда-то на север. С тяжелым вздохом молодой наемник начал спускаться с дерева, стараясь не задевать его раскидистые ветви. Бывшего рыбака ждала веселая и очень увлекательная работа. Резкий удар навершием клинка, и молодой эльф теряет равновесие, плюхаясь на задницу под многочисленные смешки своих товарищей, окруживших огороженную невысоким забором площадку, на которой солдаты копий проводили спарринги и поединки. «Очень хорошо, можете заканчивать тренировку и отправляться на заслуженный отдых». Лерузиль вложил свой изогнутый клинок в ножны и протянул руку поверженному противнику, помогая ему встать на ноги. «Для новобранцев вы справляетесь весьма неплохо, но лучше не перенапрягаться и как следует отдохнуть, чтобы в любой момент быть готовым вступить в битву. Усталый солдат много не навоюет, верно?» «Так точно, господин!» — хором крикнули в ответ молодые бойцы, с довольными до невозможности лицами. «Ну а как же иначе?» — их похвалил сам Лерузиль Серебряное Крыло, один из самых выдающихся командиров передовых отрядов и, наверное, самый лучший лидер, по мнению рядового состава армии княжества Осенней Листвы. По сути, среди воинов Великого Леса на общем фоне сильно выделялись лишь четверо эльфов. Первым из них, само собой, был генерал Ферлик, старый воитель, не знающий пощады или страха, был живым знаменем, за которым шли остальные бойцы лесного народа и самой настоящей легенды, историями о которой обменивались темными вечерами воины у костров. Яростный и неукротимый, идя по полю боя словно живая буря, он сражался с максимальной самоотдачей и был примером для большинства воителей княжества. Сила его была неизмерима, и по слухам, поражение он потерпел лишь однажды, а произошло это 700 лет назад, во время прошлой войны с людьми, и шрам, что разделял его лицо надвое, красный клинок получил тогда же. Но никто не знал, кто именно его оставил, а сам главнокомандующий никогда не говорил об этом. Вторым выдающимся воином был командир копья Дракас, но его слава была иного рода. Если за Ферликом люди шли потому, что его уважали, то дозорные в отряде этого высокого и почти всегда мрачного эльфа шли за своим лидером больше из-за страха, нежели из уважения. Нет, конечно, в подчинении у Дракаса были и такие бойцы, что могли без раздумий отдать за командира свою жизнь, но в основном это были его боевые товарищи, которые знали этого статного воина еще со времен войны с Драу, а остальные откровенно побаивались хладнокровного эльфа, вполне справедливо считая, что за то время, пока Дракас сражался с темными эльфами, он перенял у них слишком многое, что в некоторой степени было даже правдиво. Статный эльф частенько использовал не самые чистенькие приемы, которые больше подошли бы какому-нибудь убийце, нежели эльфийскому аристократу. Но совсем уж беспринципным Дракас не был и имел некоторое представление о чести и собственном достоинстве. Также в этот список попал и Улиэль, и по сути, он был единственным эльфийским командиром, про существование которого все были в курсе, но при этом подробности об этом командире рассказать не мог никто. Из какого он был дома, чем занимался до военной службы и как стал командиром копья, никто не знал. Единственное, в чем сходились мнения всех без исключения офицеров эльфийской армии, это то, что Улиэль был ставленником великого князя, находился под явной протекцией их правителя и, каким бы ни был вопрос, в первую очередь руководствовался его интересами. При всем этом, в открытом лизоблюдстве Улиэль замечен не был и прослыл довольно умелым тактиком, который, правда, ставил во главу угла не собственную выгоду или жизни своих бойцов, а общую эффективность в выполнении поставленной ему задачи. Любви среди рядовых это ему не добавляло, но при настолько явной поддержке сверху, она ему была и не нужна. И замыкал эту четверку сам Лерузиль. По сравнению с другими офицерами он был довольно молод, но уже не раз успел зарекомендовать себя как достойного командира и прекрасного бойца, что пусть и уступал в личной силе своему могучему отцу или тому же Дракасу, который мог разделать юного по меркам эльфов, воителя буквально за пару мгновений, но в отличие от большинства офицеров, Серебряное Крыло имел то качество, которое заставляло солдат к нему тянуться, а именно, милосердие. Большинство командиров относилось к своим подчиненным с некоторым пренебрежением, и тот же генерал Ферлик, при всех своих положительных сторонах, мог без каких-либо колебаний послать бойцов на смерть, если бы того потребовала ситуация. Но вот его сын был куда более мягким эльфом, пытался сберечь жизнь каждого солдата и по возможности старался избегать лишнего кровопролития в целом. Это не значило, что Лерузиль щадил каждого встреченного им противника, но если Серебряное Крыло видел возможность мирного урегулирования вопроса, то он непременно пытался ею воспользоваться. И сейчас сын генерала Ферлика направлялся к своему отцу, чтобы доложить ему о качестве подготовки рекрутов, что прислали им из столицы. То, что снабжение и поддержку главнокомандующего начали понемногу обрубать, было заметно уже невооруженным взглядом тех новобранцев, что им прислал великий князь якобы для усиления, можно было назвать разве что помехой. И каким бы миролюбивым Лерузиль не был эльфом, он не мог назвать этих бойцов настоящими солдатами. Внешне все было в порядке, фехтовали рекруты прекрасно, да и в целом были довольно крепкими, даже по меркам лесного народа. Но в остальном, работа в команде была поставлена отвратно, снаряжение было минимальным, короткая кольчуга да сабля в руках и даже шлемы были далеко не у всех новобранцев, а про их боевой опыт и говорить ничего не стоило, ведь его попросту не было. Мотив великого князя был предельно ясен: на нормальное снаряжение и присмотр за этим пополнением главнокомандующему придется отвлекать часть уже имеющихся у него сил, иначе первый же отряд смертных, на которых нарвутся эти рекруты, перережет их просто потому, что людская армия, на взгляд долгоживущего эльфа, воевала практически все время своего существования, и командная работа внутри ее подразделений была поставлена на уровне. Да и проблем со снабжением у них было не так, чтобы очень много. И это я еще про шпионов не упомянул, которые обязательно должны тут быть, мысленно выругался Лерузиль, идя в сторону отцовского шатра и вежливо кивая встреченным по пути офицерам. Может, Дракоса попросить их как-то проверить, он вроде в диверсионных тактиках разбирается, может подскажет что-нибудь. О, помяни демона, как он и появится. Из-за ближайшей палатки вышел мрачный командир дозорных и сухо кивнув Серебряному Крылу, тихо у него поинтересовался: «Доброго вам дня, направляетесь к главнокомандующему?» «Да, великий князь подкинул нам работенки с рекрутами. Грести, грести, не разгрести». Молодой эльфийский командир тяжело вздохнул и, подождав, пока высокий темноволосый эльф с ним поравняется, продолжил путь. «А у вас что стряслось? Диверсия?» — равнодушно ответил Дракос. «Один из караванов с провизией не добрался до нашего лагеря. Группа дозорных, что охраняла тот участок, заметила столб дыма и обнаружила остатки колонны. Не выжил никто. Час от часу не легче. Думаете, это те же самые лазутчики, что напали на наших дозорных у Серебряной реки?» — сделал предположение Лерузиль. «Не исключено. Вопрос лишь в том, какая из групп это была. Применение дымовых бомб замечено не было, но я предполагаю, что это тот же самый смертный, за которым охотится Залик. Думаете, стоит подкинуть эту информацию Лавчинкела?» «Это верно, пусть отрабатывают свой гонорар по полной. Иначе за что мы им такие деньги платим? Пусть это решает генерал», — пожал плечами мрачный лидер копья дозорных. «Я лишь сообщу ему об этом». Глава 15. Фарельский водопой. А неплохо они тут устроились. С виду и не скажешь, что захватчики. Спрятавшийся в густой листве парень наблюдал через подзорную трубу за эльфийским лагерем, что расположился от него в нескольких сотнях метров. Бойцы княжества Осенней Листвы и в самом деле хорошо укрепились в незнакомой им местности. На берегу небольшого озера стоял обнесенный высоким частоколом лагерь, в котором с позиции мизера можно было заметить 3-4 десятка палаток, пару больших шатров и даже небольшой загон с лошадьми. Окружающий лагерь небольшие пеньки прозрачно намекали, где именно остроухие брали дерево и создавали вокруг стоянки их отряда кольцо открытого пространства, через которое нельзя было пробраться незамеченным. Да, та еще задачка. Сходу в этот лагерь даже и с кольцом Малакаса пролезть не выйдет, у артефакта драузаряд раньше кончится, чем я успею оттуда выбраться. А без него и вовсе пытаться не стоит. Веслоухие заметит любого незваного гостя еще на подходе и до отвала накормит его стрелами. Молодой наемник не знал, было ли это из-за нападения на караван или просто ему в этот раз попался слишком параноидальный остроухий командир, но помимо всего остального, по периметру частокола высились небольшие деревянные башенки, на которых стояли вооруженные длинными луками стрелки, а через подзорную трубу Мизар заметил посреди пней несколько мест, подозрительно похожих на замаскированные ухоронки. «Так-так, думай, голова, как можно тихо и незаметно пролезть в этот маленький форт?» Задумчиво почесав голову, бывший рыбак начал разглядывать все возможные входы в лагерь, какие только ушастые для себя оставили. «Главный вход отпадает сразу, там сейчас такая плотная толпа, что даже если я пойду туда под невидимостью, то меня просто на ощупь заметит. Ха, вроде и захватчики, а в чем-то прямо как мы». Как только телеги с обугленными мертвецами, которые Мизар про себя окрестил труповозками, въехали в главные ворота, то из всех палаток повыскакивали ничем не занятые эльфы и, окружив прибывший на стоянку груз, начали вполголоса о чем-то судачить. Их голосов молодой наемник не слышал, да и эльфийского языка он все равно не понимал, но не нужно было быть пророком, чтобы понять, что сейчас происходило за чистоколом. Увидев большое число трупов своих сородичей, воины княжества начали обсуждать произошедшее. Может, в некоторых аспектах люди и отличались от лесных жителей, но кое в чем оба этих народа были абсолютно одинаковы. И фарельский крестьянин, чья жизнь в самом лучшем случае ограничивалась одним веком, и эльфийский солдат, у которого впереди были целые тысячелетия, все они со страшной силой хотели жить.